тот же вечер государь вместе с великим князем Михаилом Павловичем в маленьких одиночных саночках направлялся в глухую в то время Коломну. Кучер государя, привычный к его капризным экскурсиям, не удивился, когда ему отдан был приказ вести своих державных господ в отдаленную глухую часть города, церкви Михаила Архистратига. А великий князь приказал свернуть влево на улицу, расположенную прямо против храма, и остановился перед домом секунд майора. Дом был небольшой, одноэтажный, широкими, наглухо запертыми деревянными воротами. На углу стоял будочник с алебардой. Великий князь подозвал сермяжного героя, который при виде гвардейского мундира застыл в трепетном ожидании. «Войди и вели отворить ворота», — приказал великий князь. Государь остановил его. «Не надо», — сказал он по-французски. «Чем меньше мы будем заявлять требований, тем лучше». «Ей это не помешает нас узнать сразу», — заметил великий князь. Тем не менее, кучеру велено было остановиться на улице, и оба высокопоставленных посетителя пешком прошли квартиры гадалки. Флигель, в котором она помещалась, был в углу довольно просторного двора и отличался относительным благоустройством. Дверь ее была обита чистым сукном, у входа горел фонарь. Все говорило об известной степени культуры. В то время звонков у дверей простых и сравнительно дешевых квартир еще не полагалось. Для того, чтобы войти в квартиру, довольствовались первобытным стуком в дверь. Постучали высокие посетители. На стук появилась старуха, повязанная платком со спущенными назад концами, как обыкновенно повязываются цыганки. «Вам кого?» — осведомилась она. Они не успели ответить, как из внутренних комнат раздался резкий голос, крикнувший. «Пусти, Зарембо! Этих гостей никто не смеет не впустить!» Старуха молча и покорно открыла дверь. «Шире открывай, шире! С почетом принимай!» Послышался тот же резкий гортанный голос с заметным иностранным акцентом. Великий князь бросил торжествующий взгляд на брата. Государь пожал плечами, но он не был еще убежден. Он заподозрил чью-нибудь интригу, и его подозрение пало на Волконского. «Пойдем», — коротко сказал он брату. Но подвинулись вперед, предводительствуемая старухой, и на пороге их встретила другая старая женщина, резко отличавшаяся от первой. Насколько та была простая и как-то заурядная, несмотря на свое довольно типичное лицо, настолько это казалось тонкой, хитрой и выдавалось какой-то деланной картинной эффектностью. Она была вся задрапирована, длинный полосатый плащ, такой, в каких евреи совершают свои молебствия. На голову ее был картинно наброшен ярко-красный платок. В черных, но тонких и стройных руках она держала маленькую золотую тросточку. Она встретила высоких посетителей на пороге своей комнаты и низко поклонилась им. Государь пристально взглянул на нее. «Пожалуйста, ваше величество», — сказала старая Сивила, почтительно преклоняя голову перед государем, пропуская его в комнату. «Кто тебя предупредил о моем посещении?» «Никто меня ни о чем не предупреждал», — прямо и смело взглянул на него, — ответила гадалка. «Я сама знала, ждала вас в этом часу». На великого князя старуха взглянула, как на старого знакомого, и почтительно, ну почти дружески, поклонилась ему. Все ее внимание было сосредоточено на особе государя. Она видела и замечала недовольное выражение на его лице, но это, видимо, нисколько не пугало ее. Она прошла в комнату и пригласила своих высоких гостей сесть. «С вашим величеством я хотела бы одна с глазу на глаз поговорить», — смело заметила гадалка, бросая бесцеремонный взгляд в сторону великого князя. Он поднялся с места. «Останься», — сказал государь. «Вздор, от тебя у меня тайн нет». «Неправда, есть тайна», — серьезно и строго сказала старая Сивила. «И этой тайны я хочу коснуться для того, чтобы ваше величество перестали держать в уме своем подозрение против лица ни в чем не повинного. Я вашего министра не видала ни разу, и дай бог, чтобы он ко мне не приходил и меня ни о чем не спрашивал». «Почему так? Разве ему предстоит какое-нибудь особое несчастье? Да, предстоит. А какое? Служебное? Нет, по службе у него все пройдет исправно до конца, но умрет он от страшной, почти неслыханной болезни. Великий князь пристально взглянул на брата. Он видел, что государь начинает верить. «Ваше Величество, напрасно подозреваете именно этого министра во лжи», — сказала цыганка. «Он проще и бесхитростнее остальных. Но не об этом я хотела бы поговорить с вашим величеством. Мне нужно передать вам более интимные и, пожалуй, более житейские вещи». Великий князь встал и молча направился к двери. Государь на этот раз не останавливал его. Он был почти покорен. Вся фигура старой цыганки, весь тон ее речи дышали безыскусственной, неподкупной правдой. «Ну вот, мы с тобой вдвоем», — сказал государь. «Что-то ты мне скажешь?» На первых порах начала Сивила, пристально глядя в лицо своего высокого посетителя. «Я скажу тебе». Она разом изменила свой тон и сказала «государю ты». «Прежде всего, я скажу тебе, что пора тебе в Сибирь гонца посылать. Умирает там великий добровольный узник. Великий подвижник умирает. Не скончается еще он теперь и в этой болезни, не закатится еще над грешным миром яркая, блестящая небесная звезда, но страдания его велики. Он ждет из своего дома горячего привета и помощи». «Помощи?» — переспросил государь, пораженный тем, что он слышал. «Помощи? Нематериальной, конечно. В ней он не нуждается и не может нуждаться. Как не ушли вы все в свой властный эгоизм, как не забыли вы о том, о чем вам забывать не следовало. Но до нужды материальной все-таки и вы, великого подвижника, великого молитвенника за грешный мир, не допустите. Ему и не нужно ничего. Его звезда сияет над миром, и из того мрачного далека, где угасает его великая, его святая жизнь». Император слушал гадалку, весь онемев от страха и смятения. Ничего подобного он не ждал, ни на что подобное, отправляясь к гадалке, не рассчитывал. «В этом мне говорить не следовало», — сказала гадалка. «Об этом никто не смеет говорить, так же, как и о том, какой грех искупает великий подвижник в своем тяжелом заточении. Я сказала тебе это, государь, только для того, чтобы ты понял, что имеешь дело не с пройдохой, цыганкой, что не на кофейной гуще я гадаю, как все обыкновенные гадалки, которых так много в вашем странном, как будто образованном городе. Мне хотелось доказать тебе, что мне поверить можно, и что не лгать, не интриговать я не стану и не умею». «Да, я тебе верю», — сказал государь. «Глубоко верю тебе. Но скажи мне одно. То лицо, о котором ты говоришь, ты сама никогда не видела его?» Гадалка подняла на императора пристальный и проницательный взгляд. «Вот и ты, государь, отгадчиком стал. И ты стал провидцем», — сказала она. «Видела я его, сподобилось его лицезрение. Нарочно я в далекую Сибирь ездил за этим, по тайге зимою пробиралась, в бурях жестоких чуть не погибла, с буранами снежными боролась, чтоб только добраться до его святой одинокой кельи и земно поклониться ему. Старая, государь, так стара, что ты не поверишь мне, если я тебе о настоящем возрасте скажу. Его я молодым да светлым помню, и родителя твоего убитого помню, и в самый день его горькой кончины я его видела. Слышал ты, небось, когда он, уходя из гостей, сам себя в зеркале перетянутым веревкою горлом видел? Все я помню, все видела, все пережила, и вот теперь свой великий дар на потеху людскую отдаю, для того, чтобы на старости лет денег побольше заработать». «Зачем же ты это делаешь? И на что тебе деньги?» — спросил государь. «Деньги мне нужны на великое, давно задуманное мною дело, а дар свой великий я на людскую потеху отдаю, потому что подчас могу заранее предсказать человеку какую-нибудь гибельную для него перемену, спасти его от большой и крупной ошибки». «Еще одно слово», — спросил государь, глубоко потрясенный предыдущим разговором. «Еще один только вопрос. Когда ты там далеко видела того, о ком ты говоришь, ты говорила с ним?» «Да, говорила», — ответила цыганка серьезным и грустным тоном. «Ты сказала ему, откуда ты?» «Он знал. Ему говорить не надо. Он сам все видит и знает». «И ты сказала, что назад сюда, в Петербург, вернешься?» «Да». «И то сказала, что я тебя, государь, увижу». «И что же он сказал тебе в ответ?» «Ничего, государь. Он своим великим, ненарушимым молчанием встретил мои слова. С ним разговаривать нельзя, приказ его только можно выслушать, когда он говорит, или совет его прозорливый понять и в сердце у себя запечатлеть. И он не дал тебе никакого поручения?» Гадалка порывистым жестом подняла голову. «Опять ты провидел, государь», — сказала она. «Великий дар тебе дан от Бога. Используй его на благо своего государства». «Что же ты мне, гадать, что ли, посоветуешь?» — улыбнулся государь. «Нет, такой глупый совет я тебе, императору русскому, дать не могу. Я могу только пожелать, чтобы ты свое провидение на пользу Родины употребил. Все, без остатка. А так как ты угадала поручение, данное мне в далекой отчизне великого подвижника, то я открою тебе и то, какое именно поручение дано им мне, недостойное». «Какое?» — спросил государь, заинтересованный словами старой цыганки сильнее, нежели он сам хотел это казать.